Глава 17. Я вся, как запущенный сад. Флора. Этот город, как красивый сон, после которого просыпаешься и радуешься, что все наяву. Будь дана мне еще одна жизнь, я прожила бы ее тут, в этом же доме у моря, вдали от большого города, а временами поднимаясь в ближайший поселок за фруктами, сыром, хлебом и книгами. Покупала бы на неделю вперед и возвращалась в теплые стены, подальше от бешено мчащегося мира. Мне легче, пока еще немного кружится голова, давление скачет. Позавтракала кусочком капустного пирога. Нелли прекрасно печет. И чашкой мятного чая. Аппетита нет. Заставляю себя. Рада, что начала снова писать, девочка моя. Спешу сообщить, пусть и с небольшим опозданием. Вчера вечером в море звучала композиция Франсиса Ле. «Вивр пор вивр». «Жить, чтобы жить». В оркестровке моря. Послушай. И если не видела, посмотри одноименный фильм. Музыка, операторская работа, костюмы от Ива Сен-Лорана. Наслаждение. А какие там Монтан Жерардо? Утром вдруг вспомнила сад дома моего детства. Писала о нем в первом письме. Проснулась. Опять сморила в кресле. Посмотрела в окно и на водной глади увидела наш сад. В полутенях ранней осени, с темно-зелеными листьями, черной почвой, божьими коровками на стеблях. Цвели гортензии. Мама купила саженцы у какого-то мальчишки на рынке. Обычно она покупала цветы у знакомых торговцев. Надо знать в лицо тех, кто делится с тобой красотой. А тут увидела здоровые, крепкие саженцы, подошла к мальчугану. Долго присматривалась, потом посмотрела на меня и сказала: «У него глаза с поволок, и рожден быть глубоко чувствующим. Такие глаза бывают на иконах. Возьму». Саженцы сразу принялись и подарили самые прекрасные метельчатые гортензии, которые я видела в жизни. В первых числах ноября мы с мамой обрезали кусты, связывали их на зиму, прощаясь до весны. Дверь дома открыта, поскрипывает на ветру. В комнату врывается морская свежесть. Слышу, как слетаются крыши чайки. Надеются, что я вынесла им еды. Как рачки скрипят в песке, когда волна отходит от берега. Как возле маяка кто-то грудным голосом напевает песню о невернувшихся кораблях. Нелли снимает с веревки мои высохшие платья. Через мгновение она занесет их в дом вместе с соленым ароматом моря. Люблю подругу. Мы словно знакомы с прошлой жизни. Флора, так важно найти своих, тех, с кем будешь создавать бесчисленное число созвездий в своем космосе. Был я весь, как запущенный сад, словно зная о моем утреннем видении. С этими словами Есенина Нелли покрывает стол нежно-голубой скатертью. Ставит пиалу с брусничным джемом, следом достает хлеб. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Подруга, давай завтракать. Медленно встаю с кресла, Нелли подходит ко мне, подхватывает за руку. Идем к столу. Я ни за что не скажу ей, что уже ела. Еще напишу. Люблю. Они.